Глава 17. О поиске не нашего жениха с целью расширения своего географического кругозора и приобретения иностранных детей. Отдельной главой и потому чуть подробнее рассмотрю еще одну категорию потенциальных женихов. Иностранцев, которые кроме одних только себя могут предложить вам в качестве свадебного подарка еще и целую страну. Францию, Америку или Австралию. Тема эта очень многозначна, поэтому я остановлюсь лишь на некоторых наиболее важных, на мой взгляд, моментах. Во-первых, скажу, что дело это возможное, но непростое. Возможное, потому что русские, вернее даже сказать славянские невесты, пользуются повышенным спросом. В первую очередь потому, что менее эмансипированы, чем их западные товарки. По этому поводу приведу маленький пример. Когда в Германии я спросил, почему русские женщины так популярны, мне рассказали про одну русскую жену, которая не покинула мужа, когда у него случился серьезный перелом ноги. «И что?» — ничего не понял я. «Она не ушла от него», — еще раз повторили мне. «Ну и что? Ведь я вас спросил, почему вы любите русских женщин, а вы мне рассказываете про переломы». «Но она от него не ушла», — в свою очередь удивились моей тупости немцы. И тут я начал соображать, в чем дело. Дело в эмансипации, в том, что с больным мужем жить очень трудно и очень убыточно, и гораздо рациональней не жить. А наши жены хоть с парализованным алкоголиком. Этим единичным примером я не хочу кидать камень в сторону всех не наших женщин, потому что не все их женщины покидают больных мужей, но, тем не менее, перехлёстывающая через край эмансипация существующая западная реальность. Есть еще одна причина популярности русских дам. Они очень неприхотливы и дешевы в эксплуатации, даже более неприхотливы, чем изделия фирмы «Сименс» или «Бош». То, что западные женщины считают бытовым угнетением, наши земным раем. После российских мочалок, губок, лентяек, швабр и прочих приспособлений, облегчающих ручной труд, изобилие кухонной и домашней техники поражает воображение наших хозяек настолько, что работу по дому они почитают за удовольствие. То есть, чтобы доставить радость своей половине, иностранному мужу не надо покупать какую-нибудь дорогую шубу или автомобиль, а вполне достаточно приобрести гораздо более дешевую посудомойку, что обещает чистоту и экономию в семейном бюджете. Когда однажды я помог одной своей невостребованной на родине знакомой разместить свою анкету в нескольких брачных агентствах, ей в течение нескольких месяцев пришло более 600 предложений. Несколько десятков из которых были очень серьезны. Еще раз напомню, что здесь она не была не нужна никому. Впоследствии я ее сопровождал к нескольким европейским женихам и, наблюдая, как ее засыпают подарками, был поражен неразборчивостью, в кавычках, иностранных претендентов. Видели бы эти щедрые ухажеры, как с нашими женщинами обращаются наши мужики и как наши женщины это терпят. Дома эту мою знакомую серьезно не воспринимал и ничего конструктивного не предлагал ни один кавалер. А здесь собирались разделить с ней счета в банках, загородные дома и машины. Отсюда подведем первый итог. Русские женщины Западу нужны. Так почему тогда мы все еще видим на наших улицах наших женщин? Почему они все не там? Да потому что для того, чтобы выйти замуж за рубеж, надо реально оценивать свои шансы, и надо трудиться. А что наблюдал я? 38-летние женщины в анкетах ограничивали возраст претендентов 39 годами. Имеющие незаконченное начальное образование указывали, что желают познакомиться только с профессорами. В результате случался конфуз, потому что уже в первом письме тот профессор многократно извинялся перед невестой, что очень плохо знает русскую культуру, что прочитал только Достоевского, Толстого, Чехова, а из композиторов играет на фортепиано лишь Чайковского и Бородина, после чего его «невеста» в кавычках спрашивала, кто такие этот Бородин и этот фортепиано. Приведу еще более впечатляющий пример. Однажды мне привели девушку, которая должна была умереть через несколько лет, потому что болела неизлечимой болезнью. у нас неизлечимой, а там, в принципе, излечимой. Я попросил своих знакомых разместить ее в компьютерных брачных агентствах. Почти сразу же ей ответили несколько женихов. И знаете, что она на это сказала? Что это какой-то худой, а этот какой-то толстый. Ей умирать, а она про худобу. Ну, нельзя, желая выйти замуж за рубеж, повышать планку требований. Ведь здесь, дома, мы обычно не претендуем на академиков и звезд эстрады, а, как говорится, рубим деревья по себе. И не надо, рассматривая присланные фотографии, придираться к ушам и носу. Ведь главная цель, ведущей иноземную переписку невесты, не раскрасавца себе подыскать, а реально выйти замуж и заодно в более благополучную страну переехать. Тем более, что в своей стране на уши и нос женщины особого внимания не обращают, а обращают на мужика в комплексе, на его обхождение, обаяние, умение общаться. Нельзя браковать человека по одной только фотографии, ни разу не увидев его живьем. Равно как не рекомендуется приукрашивать на посылаемой ему фотографии себя. Конечно, очень хочется попасть в руки фотохудожника, который из любой тети Фроси, где надо, посветив и как надо повернув, сделает Мону Лизу. И, конечно, на такой фотошедевр непременно ответит гораздо больше мужчин, чем на просто хорошую фотографию. Но дальше-то что делать, когда дело дойдет до встреч? Ведь он увидит не фотографию, а оригинал без прожекторов, подсветки и одного единственного приличного ракурса. И может сильно обидеться, что потратился на дорогу зря. В конце концов, если цель не замужество, а количество поступивших предложений, то можно послать фотографию какой-нибудь фотомодели и отвечать от ее имени. А если замужество, то лучше в приукрашивании существующего товара, в кавычках, иноземному купцу не усердствовать, хотя бы потому, что переписка требует немалых затрат. И украшательство за счет повышения количества отреагировавших на фотографию женихов будет очень дорого стоить. Следующий этап, на котором происходит отсев невест, — переписка. Западный жених желает переписываться очень много и очень часто, чтобы как можно больше узнать о своей избраннице, и имеет на это право, потому что это не вы приглашаете его переехать к вам в Урюпинск для совместного проживания в однокомнатной хрущевке с видом на помойку, а напротив, вы желаете перебраться к нему и навесить на него все ваши проблемы. Раз так, будьте любезны выполнять предъявляемые вам требования, и будьте готовы писать максимально подробные письма. В упомянутом мною случае за мою знакомую писали письма и переводили письма совсем другие люди. Очень хорошо писали и очень хорошо переводили. Отчего и случился такой ажиотаж? А чё писать-то? Как правило, спрашивают наши невесты. Я не знаю, чё писать. О погоде, что ли? Да не о погоде, о себе, о своих привычках и устремлениях, о взглядах на мир. Причем каждую неделю писать, потому что переписываться следует через компьютерную почту, а там ответы на письма приходят на следующий после отправки день. И на каждое письмо надо ответить, потому что жених, если он жених, а не аферист, желает знать, кого он приведет в свой дом. Именно на этом этапе выявляются уровень интеллекта и образования дам, которые отказывались от французских и канадских слесарей и электриков, а замахивались на членов парламентов и профессорско-преподавательский состав Сорбонны. Тот, кто не способен много писать и находить способ переводить написанное, может никому никаких анкет не отправлять. Результата, если эта дама не 18-летняя суперкрасавица, не будет, и потому деньги лучше не тратить. Теперь несколько советов тем дамам, которые выдержали марафон переписки и решили встретиться со своим избранником вживую. Например, в Москве, куда приехал он. Или, что гораздо лучше, у него. Лучше, потому что можно посмотреть место своего будущего жительства. И вообще, я рекомендую брать их мужиков сразу в оборот, то есть не затягивая переписку, являться предсветлые очи жениха и выяснять с ним перспективу будущих отношений. Берите инициативу на себя, потому что инфантильные иностранцы, как правило, раскачиваются очень долго, а вам нужен муж, а не полувековая в 40 томах переписка. В ситуации, когда у вас нет денег на поездку, допустимо ехать за счет принимающей стороны, за его счет. Не надо бояться просить помощи в открытии визы и хотя бы в частичной оплате проезда. Ведь, приезжая сами, вы экономите ему гораздо больше деньги, которые ушли бы у него на поездку к вам. А тянуть вам бесперспективную переписку дороже выйдет. И не надо бояться отказа. Если вы получите отказ, значит, вы не очень-то были нужны и получаете шанс активизироваться в других направлениях. Честнее, чтобы иностранный друг по переписке не подумал, что его дурят просить не наличные деньги, а присылку билетов туда. И обязательно обратно с открытой датой отъезда. Билеты, в отличие от денег, в карман не положишь. В процессе общения нашей невесты с их женихом следует проявить максимум исследовательских талантов, то есть точно так же, как в случае с отечественными избранниками, задать себе несколько сотен вопросов, касающихся его характера, привычек и вашего с ним совместного быта, и даже задать больше, чем своим соотечественникам, потому что жить вам предстоит в совершенно незнакомой среде, жить за 3-9 земель, если вдруг что-нибудь не понравится, обратно в родительский дом не убежишь. Количество и качество вопросов прямую зависит от географической удаленности места жительства жениха. Чем дальше он обитает, тем серьезнее надо подходить к опросу. Более всего, если разговор идет о заокеанских женихах. В разных там американцах, канадцах, австралийцах и новозеландцах. Океан, разделяющий вас и родину, это очень серьезно. Если из Европы всегда можно выбраться на попутных машинах или хоть даже пешком, то океан вплавь не переплыть, а авиационный билет стоит немалых денег в твердо конвертируемой валюте. Находясь за границей, надо ежеминутно удерживать себя от соблазна впасть в эйфорию кажущейся легкости капиталистической жизни, вызываемой изобилием и доступностью за чужой счет товаров и услуг. Жизнь, она везде жизнь, везде со своими очень неприятными подводными рифами, которые запросто пропарывают тонкие днища благих фантазий. Попавшись на внешнюю привлекательность чужой среды и обитания, можно впоследствии очень дорого за это заплатить. Не надо глазеть на витрины магазинов, надо пытаться вживаться в окружающее общество, для чего вникать во все тонкости существующих писаных и неписаных правил и законов, в непростые формы их общежития. Я знаю один случай, когда английский профессор расторг брак со своей русской женой после полугода совместной жизни. И вы думаете, почему? Думаете, она изменила ему с дворецким? Нет, не изменила. Украла деньги? Нет, не украла. Зачем красть, если денег и так в достатке? Плохо вела хозяйство? Она вела хозяйство. Она лишь надзирала за слугами, ведущими хозяйство. Может быть, сексуальная несовместимость? И здесь все было в порядке. Так что ж тогда послужило причиной развода? Всего лишь поведение за столом. Ее поведение, вернее сказать, даже не поведение, а форма обращения к мужу перед завтраком. Но не знала она, что используемая ею фраза неуместна в данном обществе и травмирует привыкший к определенному этикету слух профессора мужа. В результате, не пожелавшая изучить чужие правила жена, отправилась из Лондона обратно в Нахичевань. И по делам, нельзя жить по своему российскому уставу в чужом английском монастыре. И значит, надо приложить максимум усилий, чтобы понять официальные и неофициальные законы, по которым живут люди в стране вашего жениха, и в которой предстоит жить вам. Надо, хоть это и не очень приветствуется, узнавать, кто, где, как и сколько зарабатывает, сколько платит за жилье, медицинские и прочие услуги, что получает от государства по линии социальной помощи, потому что, возможно, вам тоже придется платить, зарабатывать и получать помощь, и нужно знать, сколько платить и сколько получать. С первой минуты с трапа самолета надо начинать изучать чужой язык, используя каждую минуту. Без языка за границей делать нечего. А с выученным с помощью жениха языком можно неплохо устроиться и дома. Далее нужно изыскать способ получить опыт реальной работы. Для чего? Временно трудоустроиться где-нибудь у близких знакомых жениха. Хоть даже бесплатно, потому что надо пощупать предлагаемый импортный товар руками, узнать, каково здесь будет жить не в гостях, и работать не в гостях. Глядишь, после трехнедельной трудовой практики та страна вам понравится гораздо меньше. Еще перспективнее прощупать страну жениха на предмет создания в ней своего дела, для чего задолго до покупки билета сформулировать свои трудовые возможности. То есть решить, что бы вы могли там делать. Шить, выпекать булочки, делать маникюр, писать компьютерные программы или портреты маслом, открыть парикмахерскую или массажный салон. Соответственно, приехав, довести свои желания до сведения жениха, например, сказать: «Хочу после нашей женитьбы открыть небольшое швейное ателье по пошиву легкого женского платья. Можешь ты мне в этом помочь?» «Могу, но не знаю чем». «Зато вы знаете, потому что хорошо все продумали». «Во-первых, стартовый капитал для закупки оборудования и тканей». «Сколько?» «1000». «Ладно». «Люди, которые будут заказывать эти платья, или, говоря языком капитализма, клиенты, которые, опять-таки, могут быть его знакомой». «Есть на примете несколько». «Помещение площадью». «Можно попробовать». «Реклама». «Так, задавая вопросы на интересующую вас тему, вы постепенно выясните дееспособность вашего жениха в сфере организации вашего дела. Или выясните его недееспособность, и тогда получите шанс опросить другого жениха и сравнить их возможности». «К сожалению, наши невесты поступают строго наоборот. Они продаются за копейки, простите, за центы и пфеннинги. Я сам, развозя невест по заграницам, наблюдал, как они радостно получали в подарок костюмы, туфли, наборы косметики и бэушную бытовую технику». «Что вы делаете?» — пытался я их вразумить. «Мы богатеем на глазах. Вот эта косметичка в переводе на наши деньги стоит... А эти туфли... А этот телевизор...» «Да, но у них-то все эти вещи стоят без перевода на рубли. Стоят столько, сколько стоят. Немного стоят. И, значит, в обратном переводе на их деньги цена таких, берущих мелкие подарки невест, копеечные. А чего жених, прикидывая будущие расходы на жену, зачеркивает сразу несколько ноликов и никогда уже не примет, если она вместо пары колготок потребует стартовый капитал». «Я понимаю, что очень трудно отказаться от этих крутых по российским меркам подарков. Но надо помнить, что мы сами назначаем себе цену, и чем выше назначаем, тем лучше для нас. А подарки...» В конце концов, всегда можно, убедившись, что стартового капитала не будет, отыграть все обратно. Сказать: «Ладно, я согласна на туфли и подержанный Volkswagen». То-то жениху радости будет. Вместо оборудования и аренды пару тысяч отступного на машину. И еще нужно очень внимательно присмотреться к иностранному жениху как к человеку, потому что, находясь в Америке, жить, по большому счету, придется не с Бруклинским мостом, а с вполне конкретным человеком, мужиком, у которого могут быть свои слабости, называемые в народе прибабахами, и которые могут так прибабахнуть, что мало не покажется. Ведь дурак он везде дурак, и пьяница везде пьяница, хоть в России, хоть в Америке. И вот что еще. Не надо приставать к заграничным женихам со своим либидо. Ведь вы невеста, а не жена. Я знаю, что он красавец, что очень хочется, но только после реализации этого «хочется» ваша цена падает. Потерпите до серьезного предложения. А уж потом... Чтобы меньше этих приключений хотелось, рекомендую больше работать. Их деньги зарабатывать, которые в пересчете на наши крупные деньги. Трудитесь с первого дня супружества. Кто знает, может, ваш иноземный брак не сложится, и через несколько месяцев вы вернетесь домой. Так хоть с деньгами вернетесь. Купите на них квартиру или сможете жить на эти фунты, пока не сможете зарабатывать рубли. Последняя рекомендация касается юридических тонкостей заграничного замужества, заоблачно далеких от менталитета наших российских невест. Не желают они понимать никаких таких тонкостей. И, между прочим, зря. Западное законодательство очень серьезно защищает свое мужское население от посягательства иноземных невест. Вернее сказать, защищает свою территорию от нашествия обнищавшего и оголодавшего народа населения стран третьего мира, которым с недавних пор принадлежит и Россия. Не нужны Западу пришлые безработные, потому что своих хватает. Чем эта позиция чревата для наших невест? Отлучением от страны чревато в случае расторжения брака с мужем, то есть в начале бракоразводным процессом, а потом упаковкой чемоданов и коротким авиационным перелетом из страны пребывания в родной Тамбов. Разве вы не знали, что пришлая женщина, прожившая в браке меньше 3, в некоторых государствах больше, лет, после развода автоматически лишается вида на жительство и выдворяется из страны? Это после того, как она там уже совершенно прижилась. Не знали? О том, что в случае развода и выдворения супруги ее бывший муж имеет право отсудить себе совместно нажитых детей, тоже не знали? Имеют, имеют. Я осведомлен о нескольких случаях, когда, намучившись с мужем-иностранцем, женщиной подавали на развод, и их в 24 часа выкидывали из страны, отобрав на границе детей. Но как же так? Это же мой ребенок! Нет, это не ваш ребенок. Это наш ребенок, подданный страны, где вы временно находились. Но на каком основании? На том вполне законном основании, что дети имеют отца гражданина и сами тоже являются гражданами страны, к которой разведенка не имеет никакого отношения. То есть ребенок, родившийся от русской и англичанина или француза, сразу по отцу становится англичанином или французом, а его мамаша – персоной нон-грата, которая в течение суток. Так что остается бегать вдоль границы и кричать: «Вовочка, Вовочка, где ты, мой Вовочка?» И ничего здесь больше не сделать. Закон всегда защищает интересы граждан своей страны против притязаний граждан другой. Так что рекомендую 3-5 лет воздержаться от продолжения английского или французского рода. Или очень внимательно изучить законодательство на этот счет. И на другой счет тоже. И на третий. Потому как закон чужих стран, он тоже дышло. Вы хотели легко, а не вышло.